У меня откат, но это не значит, что я могу комфортно ощущать себя в таком положении. Внезапно произнесла, даже не до конца осознавая сказанное. Ты замерзла. Следовательно, или так, или перенос в мой дом? Ледяной ответ, от которого действительно стало холодно. Мне неприятно, не стала молчать я. Меня вообще все бесит, сорвался магистр. Я задумалась и просто не могла не спросить. Потому что я сорвала платье сама? Тело лорда-директора словно окаменело, но ответа я так и не услышала. Впрочем, ответ меня не интересовал. Интересовало совершенно другое. И, вырвавшись, я села на колени, прикрыла руками измокшее белье на груди и перешла к действительно интересным вопросам. Ты меня слышишь?» Бог морских глубин задумчиво отозвался. «Вздыхать неприятно». «Это да», — подтвердила я, все пытаясь вспомнить, как называется клан Царапки. Повелитель Ада произносил это название тогда. Я это помнила, но не могла вспомнить. «Леди Анрисия». «Анрисия». «А вот клан». «Не помню». «Рен?» — стремительно обернулась к магистру. «Как называется клан леди Анриси?» «Хатаркжен», — сквозь зубы ответил лорд-директор. «Точно! Клан, у которого в хаосе целые же области были!» И уже скорректировав вопрос, я спросила. «Эа, ты переносил леди из клана Хатаркжен на остров морских ведьм примерно 300 лет назад?» «Что?» — изумленно переспросил магистр. «Да», — задумчиво ответил Эа. «Ага!» — я вскочила на ноги. «Значит, действительно темная. Темная из клана Царапки. Темная, весьма осведомленная в возможностях возрождения жизни. Темная, которая старше тебя, и тебя, Риан, и императора, и даже Эллахар для нее мальчишка». Меня просто трясло от осознания и вообще от того, что разгадка так близка. «Риан!» Я обернулась к нему, опустилась на колени, схватила за плечи и, чуть встряхнув, начала объяснять. «Она темная, Риан! Темная! Из хаоса! Вероятно, она бежала еще раньше, чем вся наша империя, в смысле император, и великие рода, и даже черные всадники. Она хотела власти или кого-то возродить. Или и власти, и... я не знаю. Думаю, и то, и другое». Голос срывался на крик, а я продолжала. «Клан Хатаркжен, они знали почти все о возрождении, но ей этих знаний было мало, и она перенеслась к тем, кто занимался возрождением жизни в море. Морские ведьмы, Риан. А перенес ее Эа, причем сразу на остров». «Она не человек», — напомнил магистр, осторожно накрывая ладонями мою талию. «Она темная!» — едва не заорала я. Лорд-директор опустил руки. «Листар принял ее, потому что ему нужна была сила. Не знаю, что со мной, но говорить спокойно я не могла. Остров питается силой, он забирает ее, отдавая другую. Силу морских ведьм и знания морских ведьм. Саарда знала». «Саарда?» — переспросил Риан. «Да, становясь ведьмой, темная получила новое имя. Саарда. Это ее имя». Чувствую, как начинает трясти все сильнее. «Риан, что со мной?» Он мягко прикоснулся, погладил по спине, улыбнулся и сказал. «Откат проходит. Все хорошо, родная. Я с тобой». В груди разливается странное тепло. Так хочется обнять магистра, прижаться и быть вот так рядом, близко-близко, чтобы слышать биение его сердца. Но что-то другое рвется и рвется, и я уже не могу остановиться. Смотри, что происходит. Обхватываю ладонями его лицо, словно пытаясь удержать внимание, которое и так всецело принадлежит мне. Темная переносится на остров, желает пройти посвящение и не понимает, что остров взамен новых знаний отберет ее силу. И все. У нее не осталось огня, только магия морских ведьм и подарок Листара. Теперь ведьма может всегда вернуться на остров, стоит ей прикоснуться к капельке морской воды. Темные глаза сузились. «Да», — подтвердила я его догадку. «Вот как она уходила от преследования». «Бездна! Я даже силовых потоков не ощущал!» — хрипло произнес Риан. «Магия ведьм!» — напоминаю и почти сразу. «Теперь скажи, что будет чувствовать темная, лишившись всех своих сил?» «Она будет в ярости», — подтвердил и мою догадку магистр. «А еще?» «Начнет искать новые способы обрести магию», — продолжил Риан и почти сразу добавил. «Она пришла к магам». «Сели узнала о ее способностях возвращаться на Листар», — добавила я. «Потому и сжег». Риан задумался. «Это была месть?» «Не знаю». Я опустилась на скалу, перестала удерживать его лицо. «Не знаю, Риан. Но Селиас лишил ее возможности спастись». Я задумалась, пытаясь сопоставить имеющиеся данные. Затем поняла, что дрожу от холода. Риан потянулся, обнял, усадил к себе на колени, и огонь почти сразу стал сильнее, даря тепло и своеобразный уют в этом беспросветном, мрачном и сыром мире. «Артефакт возрождения», — вдруг произнес магистр. «Помнишь, тот самый, которым в Третьем Королевстве оживили Савана?» «Ты говоришь, она кого-то хотела возродить». «Что ж, артефакт активно пополняли силой, а использовали, испугавшись моего появления. Самое забавное — я знал, что его пытаются скрыть от меня, но не обратил внимания. Артефакт, не способный причинить вред, тревоги не вызывал. Мы собрали все артефакты рода Тьер, и она начала искать другие варианты, предположила я. Похоже, что так. Риан задумчиво прикоснулся губами к моему плечу. Артефакт наполняли силой старательно. А когда я уничтожил ковен магов, управляющих королевством, его постарались скрыть. Тогда я не уделил внимания данному факту, сейчас же... «Почему она не забрала его сразу?» — задала я резонный вопрос. «Помнишь, я говорил, что они питали черный омут магами, и тот ел очень охотно, не опасаясь подвоха? Значит, силу магов отнимали раньше, питая артефакт». Я задумалась. Вспомнила ту ночь, когда мы с Алахаром расследовали то дело с проклятием лорда Брааса, а Риан... Риан был в бездне и все равно так и не смог их спасти. «Она убила магов, чтобы ты гарантированно не вернулся в Третье Королевство до заката!» «Это такие магистры были, Дея», — вдруг прохрипел Риан. «Достойны уважения, преданные науке лорды, которые учили меня с детства. Я до сих пор не могу осознать их гибель». А я вспомнила его слова про то, как он раз за разом опускался в бездну, чтобы найти, чтобы вернуть. Теперь еще и это. Риану было больно от этой потери, очень больно. И та темная об этом знала. Она знала, что лорд Тьер не отступает, что будет искать, и она отчетливо знала, что Риан относится к Ордену Бессмертных. И тут на меня накатило осознание. Души тех магистров не были в бездне. «Риан!» У меня голос осип и стал шепотом. «Риан, подожди!» Ты ведь раньше находил души в бездне и возвращал бессмертных к жизни, так? Он молча кивнул. То есть ты не в первый раз опускался в бездну? Не в первый, подтвердил магистр. А я вспоминаю бессмертных, их темные мантии, непроницаемые маски, черные, как само темное искусство, глаза, и понимаю. Единственный способ занять лорда Тьера — это подкинуть ему невыполнимую задачу. Не устрой, Элохар, мое импровизированное похищение, не свяжись, леди Тьер, с императором, а тот, в свою очередь, с главой Ордена Бессмертных, и неизвестно, сколько времени Риан провел бы в бездне, разыскивая там то, чего там не было. Она знала, что Орден обратится к тебе. Голос совсем севший. Я сама себя едва слышу. Она знала. И знала, что ты сделаешь все, чтобы найти. А значит, тех темных магистров не было в бездне, Риан. Их там нет. И меня понесло. Она подкинула тебе невыполнимую задачу, прекрасно зная, что великий лорд Риан Тьер никогда не отступает. А значит, их души или в черных камнях, таких как те, в которых был заключен Селиас, невозможно. «Не перебивай!» — требовательно воскликнул я. «Если не в камнях, значит, в телах человеческих зародышей, которые я видела на Листаре, но не в бездне, никак не в бездне. Слишком велик был шанс, что ты их найдешь». И он все понял. Лицо стремительно потемнело, губы сжались. «Эа, назови мне имя той темной, что стремилась на Листар». Риан спросил негромко, но я вздрогнула от его голоса. Волна, в облике которой было так много от темного лорда, приблизилась, задумчиво глядя на нас. А я с некоторым интересом разглядывала бога морских глубин. Из глаз исчез красный цвет, сменившийся белым. Черная меланхолия сменилась странной задумчивостью, и взгляд стал заинтересованным. «Энер Хатарджен», — ответил бог. Риан усмехнулся и угрожающе как-то произнес. «Вот и все. Мы найдем ее по имени. Поисковое заклинание я запущу сразу по возвращению в Империю. Судя по мрачной решимости, с этой темной он собирался разобраться лично. Тем тяжелее было сообщить». «Это уже не ее имя, Риан». Недоуменный взгляд, и пришлось пояснить. «Я же сказала, она стала морской ведьмой, не осознавая, что отдает Листару. Он отнял ее силу и дал новое имя — Саарда». Усмешка, мрачная очень и утвердительная. «Но ты ведьмой не стала?» «Откуда такая уверенность?» Просто не могла не спросить. Любопытно же. Риан осторожно коснулся моей щеки, нежно провел рукой, убрал еще влажные волосы, осторожно заправив за ухо, улыбнулся и честно сказал. «Мне хватило истории с Брай Арден и ее применением к тебе заклинания «Рука смерти», чтобы усвоить этот урок. Любая попытка вторжения в твою ауру либо уничтожит попытавшегося, либо будет задействована схема, вторжение, амулет вызова, мой перенос. И я вдруг понимаю, почему Илахар применял свои знания и умения не ко мне, а к Юрау и Тоби. Просто в случае со мной это не получилось бы оставить незамеченным. И все же, почему же ты так переживал на острове?» Сдержанный ответ. «Магия ведьм иной раз хаотична», — признался Риан. «Тогда почему амулет ведьм?» — продолжала допытываться я. Улыбка и странный, чуть восхищенный взгляд, но он все же ответил. «Магия ведьм, родная, очень естественна и незаметна. В этом ее значительное преимущество. И даже самый сильный маг, глядя на тебя, может увидеть мою защиту. Артефакт рода Тьер. Но он никогда не обратит внимания на нитяной браслет, который не имеет магического фона. Я задумалась и задала тревожащий вопрос. То есть, если Саарда во дворце использовала магию морских ведьм... Лицо магистра окаменело, и он завершил мою фразу глухим. Охранительные кристаллы этого не ощутили, как и защита дворца. Бездна. Да, прошептала я. И все отчетливее становится понятно, почему ты так долго не мог найти заговорщиков. Магистр промолчал. Затем задумчиво произнес. Саарда. Нет, обычным поисковым заклинанием мне ее не найти. Но, насколько помню, ведьмы человеческих государств также получают новое имя при посвящении. «Мы к ведьмам?» — тут же спросила я. «Тебе следует выспаться», — напомнил Риан. «Прокляну!» — искренне и от всей души пообещала я. Риан сначала удивленно посмотрел на меня, а затем просто рассмеялся. Громко, весело и как-то совсем неожиданно. «Дэя!» — он опрокинул меня на уже согретую огнем скалу. Потянулся, почти укладываясь сверху, нежно поцеловал и с какой-то восторженной нежностью протянул. «Моя Дэя!» Да, это было очень неприлично, вот так вот лежать. Но мне почему-то не хотелось бы его отпускать. Совсем. «Я люблю тебя», — прошептал Риан, с улыбкой глядя на меня. «А тут Эа», — напомнила я. «А он нас не видит», — сообщил магистр. «В ином случае я не позволил бы тебе находиться практически без одежды». «Но слышит ведь отчетливо?» «Лишь вопросы, заданные непосредственно ему». Риан поднялся, потянул и меня, заставляя встать. Обнял и спокойно объяснил. «Эа оглушен сейчас. По сути, его пытались лишить силы. И очень умело». Я оглянулась на волну с обликом Бога, вновь посмотрела на Риана. «Восстановится», — успокоил меня магистр. «Я отправил зов повелителю. Он позаботится об охране». «Повелителю миров хаоса?» — уточнила я. «Это его территории», — спокойно подтвердил Риан. «Ты согрелась?» «Да». Ответила, даже не подозревая, к чему это приведет. Вспыхнуло алое пламя.